Глава 2. Астероид свободы. Голубое светило склонялось к горизонту, рассыпало в море щедрыми пригоршнями искристые зерна, теплая волна ласково пела материнские колыбельные песни, манила вечным покоем, элегией, нескончаемым наслаждением. Гладис блаженствовала, море обнимало ее, нежило, наполняло ароматами далеких тропических лесов и цветов, дыхание которых доносилось от буйно-зеленых экваториальных островов. Что еще нужно? Вот так бы вечно ощущать себя нераздельной частицей великого моря, беспредельного неба, лучом голубого светила, играющего мерцающим светом, мотыльком в глубинах океана бытия. Гладис пошевелилась, нарушая сладость изнеможения. Лежа на спине вверх лицом, она загребала руками воду все дальше и дальше, заплывая в море. Над ней в лазоревом небе проносились тонкокрылые голубые кералы, мелодично вскрикивая. Девушке казалось, что она плывет вместе с ними в неведомую даль, и этому сказочному полету не будет конца. «Зона безопасности окончилась!» Послышался резкий оклик над нею. «Возвращайтесь назад!» Гладис вздрогнула, чары развеялись. «О, эти нестерпимо пунктуальные механические создания, стражи безопасности! Они всюду, где и не надеешься их встретить, на воде, в воздухе, под водой и в лесу!» Невозможно даже покончить самоубийством, биостражи перехватят, ведут медицинские стимуляторы, перевяжут раны, при необходимости вызовут срочную помощь, чтобы отправить потерпевшую в лечебницу. Это прекрасно, заботе о здоровье человека, но иногда хочется забыть, что ты не сам. Думать, что под тобой лишь бездонная глубь моря, а вверху необъятное небо и в нем прекрасные серо-голубые птицы. Она сердито взглянула вверх, над ней кружил розовый диск, на нем пульсировали золотые огоньки киберрецепторов. Гладис махнула рукой, крикнула: «Ты мне надоел, лети прочь!» «Не могу», — ответил страж. «Вы нарушили зону безопасности, прошу вернуться». «Не вернусь, я хочу дальше, мне хочется побыть наедине, лети прочь, не то пожалуйся Кариасу». «Закон един для всех», — возразил страж. «Правитель Араны тоже подчиняется ему. Назад». Девушка, смеясь, нырнула под воду, углубилась в прозрачную толщу. Страж вспыхнул тревожными малиновыми огнями, к нему мгновенно приблизились два помощника и, разбрызгивая зеленоватые волны, кинулись вслед за Гладис. Длинными мягкими щупальцами они опутали ее и вытащили на поверхность, несмотря на отчаянное сопротивление девушки. «К берегу!» – приказал страж. Вскоре Гладис уже стояла на чистом песке пустынного пляжа, раздраженная тем, что механические чудовища так безжалостно испортили ей купание. Впрочем, они и тут не оставили ее в покое, набросились с пенистыми губками и начали обмывать ее тело пахучими растворами, а затем высушивать теплыми потоками искусственного ветра. «Отнести вас к Вилле?» – деловито спросил страж. «Этого еще не хватало», – гневно сказала девушка. «Я не маленький ребенок и не больная». «Как хотите». Равнодушно ответил страж. «Передвигаться древним способом разрешается. Этим не нарушается ваша безопасность». «Умолкни, ты мне надоел». Она еще раз взглянула на море, на пламенный окоем, наливающийся багрянцем, и направилась домой. Песок еще сохранял дневное тепло, нежно целовал босые девичьи ноги, дальше ее встретили горбатые дюны, заросшие сизым высокотравьем, искривленными смолистыми деревьями, стволы которых мерцали в лучах заката сиреневыми каплями пахучей живицы. Гладис, не останавливаясь, сорвал один такой нарост, начал оживать. Живица приятно холодила во рту, взбадривая сознание. Эта привычка осталась у девушки еще с детских лет. Девушка достигла площадки, выложенной зеленоватыми плитками. Биостраж оставил ее, уважительно пожелав ей доброго настроения. Отсюда начались самодвижущиеся дороги, оборудованные всеми хитростями безопасности. Девушка ступила на серую ленту путя транспортера. Пышные сады по обе стороны дороги дышали ароматами спелых плодов. Подстриженные кусты цветущих ассалий поплыли назад, а из отверстий кондиционеров в лице веял освежающий ветерок. Между высокими деревьями появилось странное строение, полуовальный дворец из розового гранита, окруженный грациозными колоннами. Во внутреннем дворе лениво плескалась вода в глубоком бассейне, там плавали экзотические рыбы, расцветали лилии с нежно-лазаревыми лепестками. А дальше за дворцом сплошная стена реликтового леса, высокий каменный вал и полоса желтых сыпучих песков шириной на 5 ми. Ни одна нога не вступит на заповедную территорию, ведь здесь живет сам Кариас, правитель планеты Арана. И что не должно нарушать покой первого гражданина Всемирного Союза, ведь каждая минута его жизни принадлежит человечеству. Путепровод передал Гладис эскалатору, и она очутилась перед входом на виллу. Стрельчатые двери, окованные старинной медью, бесшумно открылись. Девушка прошла в широкий сферический зал. Сквозь многоцветные витражи на куполе проникали радужные лучи. Они мерцали на суровых мордах сказочных химер, поддерживающих мощными спинами все сооружение. А внизу, на стенах, матовые экраны дальней связи, несколько из них вспыхивали световыми диаграммами, наборами цифр, символов. На одном появилось лицо пожилого человека, что-то говорившего. В кресле перед пультом управления сидел Кареас. Ощутил, что кто-то вошел, он повернул лицо к Гледис, ободряюще улыбнулся. В черных живых глазах мелькнуло одобрение. «Погуляла?» – спросил правитель, взглянув на ее стройную фигуру в полупрозрачной короткой тунике. «Я купалась». «Отдохнула». «Отлично. Только надоедливый страж остановил меня». «О, Кареас, как иногда хочется побыть в одиночестве, заплыть далеко в море, забыться о механические чудовища». «Достаточно, Гледис, достаточно, дитя мое!» Мягко, но властно прерывал ее речь правитель. «Ты ведь знаешь, жизнь человека священна. Она под защитой наших искусственных помощников. Так велит хартия космического права. Что же ты желаешь, отменить закон?» «Ничего, извини». Смущенно молвила девушка, останавливаясь у бассейна среди зала. «Это так, настроение». Она склонилась над водою, увидела свое отражение, чудесная головка с огромной волной зеленоватых волос, удлиненные темно-синие глаза с опахалами густых ресниц. Правитель заметил, как она любуется собою, довольно кивнул. «Ты счастлива, Гледис, и я рад, что подарил тебе полноту жизни. Еще минуточку подожди, покончу с делами, и я твой». Гледис села в кресло-качалку, раскачалась, голова закружилась, разноцветные стекла витражей сплетали странные узоры, ей казалось, что она улетает. Что Кареас спросил, счастлива ли она? Смешной. Разве это не ясно и так без ответа? Она безмерно, бесконечно счастлива. Разве не ей, одной и единственной на целой планете, выпала честь и преимущество быть подругой всесильного правителя Араны? Кто же она была до того? Она жила с отцом и матерью среди южных гор, в ущелье между ледяными вершинами, достигающими острыми пиками высоты 15 миль. В долине протекала бурная горная река, на небольших лугах по ее берегам зеленела сочная трава, росли густые кустарники съедобных хау, а по взгорьям высились стройные стволы хвойных деревьев. Их смолистые орехи были вкусные и питательны. Гледис не ведала, когда родители поселились в той долине, сколько помнила себя. Они не выходили оттуда в широкий мир. Она даже не знала, что есть что-то за горами. Считала, что белый свет кончается в долине между белоснежными вершинами. Год за годом, день за днем, песни водопада, громы и молнии, яростные грозы, белая пелена зимних метелей, сказочным пологом одевающая горы и леса. И еще золотые искры, пламенные самоцветы далеких звезд. Гледис принимала все это как продолжение своего естества, и не надо было спрашивать у матери или отца о сути того или иного явления, как не спрашивает цветок у дерева, что ему делать, когда на Акаеме восходит солнце. Так минули годы, девушка расцвела, и вдруг случилось чудо. Над долиной появился летающий корабль. Родители и соседи испугались, но не успели спрятаться. С борта корабля сошли люди, они были серьезны, важны, никого не тронули, никого не взяли. Любовались видом гор, пили воду из горного потока. Искусственные существа по их приказу рыли ямы у подножия гор, выбрасывали наружу кучи сверкающих камешков, но Гледис это не интересовало. Ее заворожили люди, невиданный корабль. Она была поражена, взволнована, значит, где-то за горами истинный мир, там дивная, неведомая жизнь. Почему же родители молчали об этом, почему ничего не сказали ей? Среди ученых и исследователей был и правитель Рана. Он приметил юную девчонку, дикой козочкой, выглядывающую из-за бедной избушки, прочитав в ее взгляде интерес и жажду неведомого. Он понял ее душу, и не надо было слишком уговаривать, чтобы она согласилась лететь в широкий мир. Родители плакали, умоляли. Гледис твердо заявила, что она желает знать, что там за горами. Чего же она дожидается в этом диком ущелье? На следующий день, когда голубое светило посребрило вершины ледяных великанов, корабль был готов к отлету. Гледис попрощалась с отцом и матерью. Они решительно отказались оставить уютный уголок в горах. Отец поцеловал единственную дочку в глаза, не стыдясь слез, плакал долго, приговаривая: «О, моя несчастная дочка! Ты словно глупенький мотылек летишь на широкий яркий луч шумного мира. О, ты еще пожалеешь!» Мать лишь прижимала Гледис к груди, благословила, едва слышно прошептав: «Не забывай нас, дочка. Если станет тяжко, помни, что в этой забытой богом долине тебя ждут». будто кто-то сорвал повязку с очей Гладис. После глухой долины вся планета Арана огненным потоком ворвалась в ее мозг новое знание. Ускоренным психометодом она владела необходимой суммой школьной информации и за полгода знала уже не меньше, нежели ее ровесники. Крайосу было приятно удивлять неопытную девочку. Он словно гордился своим могуществом, необъятностью владений, возможностью предстать пред ней властителем жизни, ее тайны, планеты и всех жителей Араны. Он не разлучался с нею, поселил в изолированной вилле, откуда руководил Араной и ее спутниками, а иногда отправлялся в путешествие, то непременно брал Глади с собой. Девушка увидала необъятные поля, где все работы были механизированы, ни одного человека. Разумные киберсеятели самостоятельно выходили на вспаханные поля весною, а в конце лета их механические братья-киберкомбайны собирали богатый урожай разнообразных культур, чтобы передать все это в мегаполисы и исполинские планетные города, где жили миллиарды аранцев. Кроме плодов леса, сада и полей, граждане Мирового Союза получали множество изделий заводов и фабрик. Там удивительные синтезаторы безустали трансформировали в биореакторах неорганическое вещество в еду, машины, приборы, игрушки, парфюмерию, одежды, различные напитки, хмельные и безалкогольные. Мегаполисы гремели от музыки, песен и буйного веселья. Колоссальные кинозалы демонстрировали увлекательные фильмы о подвигах космонавтов, о морских походах древних героев, об ужасных муках минувших поколений, о революционных потрясениях прошлого, когда были посеяны зерна современных достижений. На стотысячных стадионах бушевали стихии чувств, сторонники спортивных кумиров чествовали своих любимых героев после побед над противниками. Океанские морские пляжи были переполнены миллионными толпами. На тысячах кораблей, воздушных лайнерах, магнитолетах, астролетах аранцы путешествовали по планете и к спутникам Араны, открывая для себя тайны и красоту необъятного мира. Гладис была всем этим поражена, восхищена, зная о чудовищной истории ушедших веков, когда каждый подвиг героя в любое стремление к свободе жестоко преследовалась власть имущими, она переполнялась чувством благодарности к ученым, вождям человечества, освободивших мыслящих существ от ужаса темного прошлого. Несколько путешествий к спутникам Араны открыли для девушки красоту, величие и таинственность Вселенной. Она осознала настоящие масштабы планеты, ощутила ее относительность перед беспредельностью пространства, исполнилась уважением к тем, кто стремился подчинить, завоевать далекие миры для блага людей. И она отдала свое сердце Крайосу, человеку сказочного могущества, который непонятно за что так высоко поднял ее обычную девочку. После забот дня правитель возвращался к вилле и шел к ней. Его удлиненные глаза, похожие на темно-синие плоды Хао, искрились радостью и наполнялись таким неподдельным восторгом, что суровое сердце Крайоса начинало волноваться от давно забытых чувств, а на худощавом мужественном лице лучилась искренняя улыбка. Он целовал ее чистые девственные уста, дыхал горную прохладу зеленоватых кос, закрывал глаза. И тогда правителю казалось, что исчезает все, а рана, непрерывная тяжесть руководства, неведомая простым людям заботы о будущем. На минутку он забывал обо всем на свете, но волна не останавливалась, вихрь жизни снова и снова увлекал Крайоса. Гладис казалось, что так будет всегда, вечный сон, прекрасный, нежный, словно мглистый призрак на Окайоме. Кто ты? Никто не скажет. Облачко или волна, птица или солнце, песня или цветок среди благоухающего луга. Зачем размышлять об этом? В ее думы внезапно ворвался тревожный голос, замутил покой души, посеял сомнения. Гладис отогнала видение, взглянула на правителя, он сидел в кресле, подавшись вперед. Пальцы рук его побледнели от напряжения, на высоком челе залегли грозные морщины. С экрана на него смотрел пожилой аранец, сухое усталое лицо несло печать взволнованности, глаза излучали неуверенность и страх. «Крайос!» – промолвил он, – «скверная весть». «Не удивлюсь», – желчно ответил правитель, – «мне в последнее время не приносят хороших вестей». Гладис не узнала его голос. «Десятой звездной экспедиции нет». «Проклятие!» Рявкнул Крайос, ударив ладонью по подлокотнику кресла. «Что случилось? Почему ты, лидер экспедиции, жив? Ты не дослушал». «Виновато», — отозвался космонавт. «Люди живы, все до единого. А корабль цел. Тогда он...» Упавшим голосом произнес правитель. «Корабль и люди в плену», — с горечью молвил космонавт. «Нас пленил звездный корсар». Гладис дрогнула от неожиданности. «Звездный корсар? Снова это зловещее имя». Она уже несколько раз слышала о нем. Спокойный поток планетной жизни, весть о Корсаре иногда врывается, словно исполинский камень в гладь озера, порождая волны слухов и смятения. На звездном Корсаре ходили легенды, но считалось недозволенным и даже неприличным нарушением хорошего тона говорить о нем и даже вспоминать в респектабельной семье или культурном обществе. «Где он встретил вас?» – спросил правитель. «Перед поясом астероидов». «Вы защищались?» «Да, был включен гравитационный и лучевой комплекс защиты». «И что?» «Все напрасно», – вздохнул с горечью космонавт. «Люди Корсара прошли защитное поле, словно его и не было. Каким-то образом они заблокировали автоматику корабля. Нас привели в шлюз на одном из астероидов». «Ты видел его?» «Да, он говорил с нами. Я помню все, что он сказал». «Погоди», – нетерпеливо сказал правитель. «Где ты теперь?» «В космопорту на главном спутнике Дориане». «Вылетай немедленно ко мне. Нигде не задерживайся. Еще несколько вопросов. Он отпустил тебя?» «Да, он никого не задерживал». «Значит, они остались там добровольно?» Ужаснулся Кареус. «Да. А ты?» «Я человек долгой и чести». С достоинством ответил лидер экспедиции. «Спасибо», — тихо произнес правитель. «Я не забуду этого. До встречи. Я жду». Экран потемнел. В зале плыла напряженная тишина. Леди вздохнула. Караэс резко повернулся, остро взглянул на девушку. На какое-то мгновение его лицо исказило гримаса недовольства. «Ты здесь?» «Да, мой милый», — тревожно ответила она. «А разве ты не знал?» «Нет, нет, ничего. Ты все слышала?» «Да, мой повелитель. Снова это имя. Звездный Корсар. Она тревожит меня». «Тебе кто-то говорил о нем?» Удивился Караэс. «Ничего определенного. Слухи. Но у тебя неприятности? Расскажи мне. Быть может, я помогу тебе». Правитель громко рассмеялся. «О, наивная милая девочка. Она хочет мне помочь. Это любопытно. Нет, в самом деле я не шучу. Я восхищен. Ха-ха». «В очах твоих тревога. Ты смеешься, но неискренне. Если любишь меня, расскажи про Корсара. Почему он сеет тревогу и зло? Разве планета не может укротить его? Почему же он враждует с людьми? Зачем пленил экспедицию? Захвати его, ведь ты всесильный». Правитель нахмурился, внимательно смотрел на девушку, словно изучая ее. Потом тихо молвил. «Все не так просто, моя крошка. Это сильный и опасный враг. Конечно, планета не боится его, но в космосе. Там он имеет много укрытий, пиратских кораблей, гаваней для звездолета». «Зачем ему это?» – удивилась девушка. «Разве не лучше жить на планете, весело, счастливо, вместе со всем человечеством?» «Честолюбие», – сказал правитель, покачивая головой. В его словах слышалось сочувствие и печаль. «Страшный бич честолюбия. Для одних она тяжесть ответственности, для иных – ненасытная жажда власти». «Да, ластолюбие движет им. Таким он был еще в молодости». «Ты знаешь его?» – поразилась Гладис. «Знал», – вздохнул Кареас. «Но зачем это тебе?» «Нет-нет, я хочу все знать. Пусть частица твоей тяжести лежит и на мои плечи. Я не хочу быть куклом рядом с тобой, а достойным помощником». «Достойным помощником», – повторил правитель печально и протяжно, из-под прикрытых век глядя на подругу. В нем созревала какая-то тяжелая дума. «Не знаю, чем бы ты могла помочь мне, птичка горная, но пусть будет так. Я расскажу тебе про Корсара, о нашей с ним дружбе, о том, что навсегда разъединило нас. Садись сюда, рядом со мною, слушай». Впервые мы встретились с ним и познакомились в экваториальной школе астропилотов. Обоим было по две звездные спирали, увлекающиеся романтические парни. Юность и мечта, стремление к тайне и бесстрашие сблизили нас. Экзаменационный квантомозг отобрал нас в экипаж очередной межзвездной экспедиции. Характеристики были разные, возможно, даже полярные, но такое решение планетарного киберцентра имело смысл. Я сторонник уравновешенных, целесообразных действий. Он же парадоксальный мыслитель с элементами авантюризма. Возможно, квантомозг имел в виду синтез полярности в условиях чрезвычайно сложного полета к иным светилам. Впрочем, синтеза не получилось. Это стало ясно намного позже в космосе. А на планете мы побратались, дали священную клятву жить и действовать во имя познания для счастья мыслящих существ. «Как это прекрасно!» – прошептала Гладис. «Что?» – нахмурился правитель. «Клятва, которую вы дали». «Возможно», – кивнул Кареус, искоса взглянув на девушку. «Но то был романтический туман, неосознанное стремление души к тайне, к неведомому. Разум еще не мог трезво анализировать реальное течение событий и строгие неумолимые закономерности мироздания, коих невозможно ни устранить, ни нарушить. Не возражаю, мне до сих пор жаль тех далеких детских мечтаний и стремлений, но достаточно об этом. Мы несколько раз летали к периферии системы Ара, побывали на далеких холодных планетах, строили опорные базы научных астроцентров, изучали иные формы жизни в соседних мирах. Я был командиром экспедиции, он моим заместителем, помощником и соратником. «Погоди!» – удивленно воскликнула Глэдис, дотянувшись ладонью до руки повелителя. «О ком же ты рассказываешь? Ведь твоим помощником во всех ранних экспедициях был Гориор!» – сурово отозвался правитель. «Гориор!» – повторила девушка, и грусть проплыла в ее темно-синих очах. «На площади в центральном мегаполисе вы стоите с ним вдвоем, обнявшись. Смотрите в небо, в необъятность, туда, где кружатся птицы, откуда льются лучи далеких звезд, куда устремляются мысли мечтателя. Миллионы людей любуются вами, тобой и твоим побратимом. Сколько раз склонялась я перед вашим мужеством. Ты и Гориор, неразлучные братья, как же?» «В этом трагедия», — сказал Карес. Девушка внимательно глядела ему в глаза. В лице правителя отразилась скорбь, уста окаменели. Помолчав, он угрюмо произнес: «Гориор и Корсар — одна и та же личность». «Но ведь Гориор погиб!» – воскликнула Глэдис. «Так рассказывает планетная история». «Так надо. Людям не следует знать горькую истину. Пусть они поклоняются герою. Ты ведь тоже склонялась перед идеалом. В жизни идеал оказался замутненным. Ты жаждала взять частицу тяжести на свои плечи. Смотри же, не покачнись теперь». «Не понимаю. Не могу еще понять», – отозвалась она. «Такие герои побратимы. И вот...» «Диалектика бытия», – серьезно молвил Карас. «Я уже пережил горечь потери давно. Оставил для себя только заботы о счастье людей, о судьбе планеты». «Знаю, верю тебе. Но скажи, отчего начался разрыв и почему Гориор?» «Тише», – предупредил правитель. «Не называй этого имени. Никто не должен знать, что произошло. Это пагубно для Раны, мои слова, приказ». «Понимаю, продолжай, мой любимый». «Мы возвращались с далекой звездной экспедиции. Возле соседней звезды нашли планету с оригинальной жизнью, экзотические расы мыслящих существ, но более низкого уровня развития, нежели аранцы. Мы несли родному миру весть о волшебном открытии. В полете звездолет установил связь с планетой. Гравилуч принес радостную новость. Меня и Гориора избрали в руководящий всемирный центр. Это было высшим проявлением доверия, благодарности за наши подвиги и открытия. Мы поняли, что могут осуществиться юношеские мечты. Планета вложила нам в руки творческие и административные рычаги неимоверной силы. Ты знаешь, Гладис, что в то время Арана еще не была едина. Идеологические, экономические, этико-моральные противоречия мешали общим глобальным усилиям. Но теперь можно было разрушить ненавистные барьеры, используя свой авторитет, и сделать всех людей счастливыми». «Ты достиг этого?» – гордо сказала Гладис. «Да». Согласно кивнул Кареус. «На это шло много трудов, усилий, борьбы. Целая эпоха, но тогда он, я не хочу вновь называть его имя, восстал против меня, начал уничижительно отзываться о моем проекте всеобщего достатка, утверждал, что все это утопия и антиэволюционный бред. Чего только я не наслушался от него, когда мы подходили к родной системе, направляясь на Арану. Он обвинил меня в том, что я жажду стать вождем темной толпы, что человечество, обремененное сытостью и потребительскими традициями, выродится и скатится в пропасть инволюции, что человеку нужны не изобилие, а вечная опасность и бездна стрессовых ситуаций, перед которой дух мог бы взращивать крылья для полета. Слова, слова, глупые абстракции. Я устал возражать ему, я пытался доказать, что человечество в своей основе еще не сформированный материал и требует покоя, уюта, обеспеченности. Следует постепенно расширять его создание до силу, обеспечить возрастающие потребности наслаждений, удовлетворить жажду чувств и стремлений. Ну а затем, когда придет благоприятное время, когда нам удастся воспитать новое, высокообразованное поколение, можно постепенно устремить их к новым горизонтам». Он яростно возражал, говорил, что ждать нельзя, что природа ждет от нас небывалого плода. Ты слышишь, Гладис, какие смешные определения? Эволюционный плод. Словно человек это кустарник Хао, словно некто взрастил его в космической теплице и жаждет увидеть результат своего труда. Страшные бредни. Он утверждал, что надо толкать человечество к пропасти, как толкает птенцов на край гнезда взрослые птицы, либо полет, либо падение. Это жестоко. Вырвалось у девушки. «Я сказал ему то же самое», – продолжил Карес. «Но он был неумолим, угрожал обратиться ко всей планете, начать дискуссии, и тогда...» «Что тогда?» – тревожно переспросила Гладис. «Тогда», – медленно произнес правитель, – «он совершил преступление». Он бежал, когда звездолет приблизился к поясу астероидов. Каким образом? Исчез, захватив десантную ракету. Я вернулся на планету и вынужден был скрыть правду. Так преступник стал героем. Ты поступил благородно, молвила девушка. А, неосмотрительно, возразил Кареус. Он преследует наши корабли, уничтожает их. Он захватывает лучших моих ученых. Он не позволил ни одной галактической экспедиции войти за пределы системы Ара. Это космический пират. Пока он существует, планета под угрозой уничтожения. Мы строим, он разрушает. Мы посылаем звездолеты для покорения далеких миров. Он превращает их в пиратские крейсеры, формируя экипажи из пленных астронавтов. Зачем ему это? Жажда мести. Бессильная зависть и черная месть лично мне. Он стремится завоевать Арану и стать правителем. Но ты теперь можешь понять, куда он поведет планету с такими идеями и убеждениями. Следует еще учитывать, что с того времени он озлобился. «Какое отвлечье!» – прошептала Гладис. «Не тревожься, птичка моя!» – растроганно молвил Кареус, поднимаясь с кресла. «Починить планету Корсару не под силу, но беды он может натворить немало, если не отыщется герой, который стремится на подвиг, дабы уничтожить преступника». «Уничтожить?» – вспыхнула она. «Как? Зачем тебе это знать? Неужели ты считаешь меня детем? Я взрослая, и во мне есть мужество. Почему я не могу стать героем, о котором ты сказал?» «Ты, Гладис», – удивился правитель. «Я? Разве я не люблю тебя? Разве не ты дал мне полноту счастья? Почему я не могу отблагодарить тебя и всех, кто поднял меня из мрака к свету? Или ты считаешь, что я беднее духом, нежели другие герои?» Карес стремительно приблизился к девушке, обнял ее и пристально посмотрел в жутко фосфорические глаза. Уста его скорбно вздрогнули. «О, Гладис, как я могу отпустить тебя, если это путь к смерти?» «К смерти?» «Да, герой спасет планету, но погибнет сам». Девушка замолчала, погрустнела, затем нежно провела пальцем по щеке Кареса. «Планета и судьба одного человека. Как можно сравнивать? Я тысячу раз готова погибнуть, лишь бы люди были счастливы. Я знаю счастье. Пусть его получат миллиарды. Любимый, если любишь меня, разреши выполнить эту миссию. Говори, что следует делать». Лайнер летел на юг, к экваториальному космодрому. Там Гладис пересядет на десантную ракету и поднимется на орбиту, где кружит звездный крейсер Ара. А затем, что случится потом, лучше не думать. Правитель промолвил короткое и страшное слово «смерть». Не следует размышлять о неведомом и тревожном переходе, неизведанное состояние за пределом жизни, после этого останется волнующей тайной. Так верили древние, так и ей хочется верить теперь. Ее нежность, любовь, стремление к подвигу, разве все это может погибнуть? Не перейдет ли это в иные души, воспламенив их импульсом новой жизни, как угасающая искра порождает могучий костер, когда к ней преподносят сухие ветви? Пусть будет так. Она жаждет стать такой искрой. Тихо зазвенели плазменные двигатели лайнера. За иллюминаторами плыли феерические громады туч, сооружая в текучих соединениях исполинские храмы, колоннады, башни, дворцы, сразу же разрушая их. В фиолетовом небе торжественно пламенело голубое светило Ара. В промоинах между облаками аквамариновым маревом нежилась планета. Не видно на ней мегаполисов, незаметной ленты путепроводов, нет признаков каких-либо сооружений. Вся Арана кажется мерцающей сферой, красивой игрушкой неведомых существ. Не верится, что там, под облаками, кипят страсти, противоборствуют ураганные воли, желания, стремления. Хочется забыть обо всем и стать облачком, лучом, искоркой далекой звезды, лететь. Лететь в просторе и никогда не останавливаться, не пробуждаться от вечной грезы. Быть может, так и будет. Слепящей голубой искрой отражается светило в океане, снова наплывает облака, уходит. И так много раз плывут внизу небольшие цветущие острова южных морей, обрамленные золотистыми и белыми пятнами, тут родилась их любовь. Как бесценное сокровище несет Гладис в душе воспоминания о тех далеких незабываемых днях. Всплывает в душе, перед оком сердца, трогательное видение прошлого. Прошлого ли? Ведь оно всегда здесь, оно не угасает, пока сердце стучит, волнуется. Оно уже проросло в душе ростком, живущим в вечности. Когда Гладис оставила горное ущелье, попав в широкий свет, долгое время она не видела правителя, не встречалась с ним, училась, гуляла, развлекалась, иногда с трепетом и тревогой думала о нем, хотела взглянуть в черные пылающие глаза, видеть суровое и мужественное лицо, и в один прекрасный день это свершилось. Он пришел в ее комнатку, простой, молчаливый. Серо-голубое трико очерчивало стройную сильную фигуру. Черная грива волос, не спадающая на спину и плечи, делала его похожим на древнего царя зверей Руа. Он ласково глядел на девушку, сложив руки на груди, и в его глазах мерцало пламя. Она не сводила с него зачарованного взгляда. Наконец отозвался правитель. «Первая свободная минута», — сказал он, — «и я отдаю ее тебе». «Чем же заслужила эта Глэдис, простая девушка?» — волнуясь, спросила она. «Молчи», — пылко ответил Кареас, протягивая к ней узкую ладонь. «Не произноси нелепых слов. Простой, непростой. Какие нелепости. Можно любоваться каплей росы на рассвете, облачком в небе, желтым осенним листком, а ты?» «А я?» — эхом откликнулась Глэдис. «Ты чудо. Только бесчисленные спирали эволюции могли породить такой волшебный цветок красоты и нежности. Все могущество Араны, вся мудрость наших ученых увядает перед взглядом женщины. Я не пойму, в чем твоя сила, где ее корни». «Быть может, ты шутишь?» Смущенно молвила она. «О нет, это древняя и страшная тайна. Все старинные манускрипты говорят о том же. Могучие аскеты, достигающие богоподобного состояния, теряли свои преимущества, встретив красивую женщину. Ты удивляешься, что я говорю это тебе?» «Не знаю я». «Смущена». «Погоди. Я не хочу, чтобы мое чувство ты считала банальным стремлением мужчины к женщине, инстинкт продолжения рода, заложенный миллионнолетней эволюцией. Я отбрасываю его. Для этого достаточно других женщин, более приспособленных для этого. Ты нежная и духовная. Ты даже не похожа на обычного человека». «О, мой повелитель!» – дрожащим голосом промолвила Глэдис. «Не слишком ли много сладкого нектара для моего сердца? Если ты шутишь, то оставь меня в покое. А если нет?» «Тогда что?» – еле слышно спросил правитель, бледнее от сдерживаемых чувств. «Тогда обними меня». Надвинулись пламенеющие глаза. Жар сухих ладоней опалил худенькие плечи девушки. Вихрь и полет – боль и блаженство. Давно ли это было, было или есть, есть или будет? Всеобъятное мгновение, вечность неразделима, не подвластна времени. Тогда что же предстоящая смерть? Где она? Нет и не будет. То тень перед сиянием голубого светила, исчезающая, как испарение капли росы. Кто-то подошел, прикоснулся к ее плечу. «Пора». Глэдис очнулась от забытья. «Кто это?» «А, пилот лайнера. Что ему надобно?» «Космодром», — кратко сообщил он. «Не выходить?» «Да». Глэдис завернулась в черный суконный плащ, вышла из лайнера, спустилась по широкой лестнице на поле космодрома. Ее встречала небольшая группа людей в малиновой униформе астролетчиков. Глэдис подошел пожилой человек с сухощавым суровым лицом. «Мы ожидаем космолингвиста для новой экспедиции». «Неприветливо», — сказал астропилот. «Я командир Торис». «Я космолингвист», — улыбнулась девушка. «Имя Глэдис». «Я ожидал опытного астронавта», — буркнул Торис. «Зачем нам, несмышленные дети? Вы не желаете брать меня?» Вспыхнула она. «О, нет!» Махнул рукой командир. «Приказ правителя закон. Принимаем вас в команду, но...» «Что?» «Не жаль вас». «Почему?» «Это не прогулка, крошка моя. Тяжелая и опасная экспедиция. Желательно иметь в составе экипажа опытных бойцов». «Разве мы летим на враждебную планету?» Небрежно спросила Глэдис. «Неизвестно, долетим мы вообще куда-нибудь». Угрюмо усмехнулся командир. «Кроме логова Корсара, это можно гарантировать». Девушка промолчала. «Хватит игры. Замкнуть чувства, укротить эмоции. Ты разведчик. Ты не принадлежишь ни себе, ни своим чувствам. Посади родная планета, любимый. Прекрасное мгновение, ставшее отныне бессмертием, ее жизнью. А впереди хитрый, двуличный враг, рожденный мраком и ненавистью». Космокрейсер «Ара» отправился в полет тайно. Никто из людей не знал о будущей звездной экспедиции. Молчали диспетчерские пункты на Дориане. Радиосети, телевидение планеты передавали музыку, спортивные новости, кинофильмы о приключениях древних героев. И ни слова про опасный полет. Об этом знали астронавты звездолета «Ара», но не удивлялись. Конспирация стала необходимостью, чтобы «Корсар» не смог перехватить сигнал о старте корабля и узнать навигационные данные о полете. И только Глэдис было известно то, чего не ведали даже астронавты. Дело в том, что звездный «Корсар» непременно узнает о старте корабля. Корея специально организовал несколько передач направленного действия, узкий луч которых захватывал группу астероидов, оккупированных пиратами. В тех передачах было сообщено все, чтобы преступники могли перехватить корабль. Нечто зловещее виделось Глэдис в этой опасной игре. что-то незаконное и нечестное, но девушка устраняла укоризненные мысли, пытаясь думать лишь о предстоящем подвиге. Кто она, чтобы оценивать во всей своей совокупности, во всем планетном величии замысл правителя? О каком законе или о какой этике можно говорить, когда идет речь об уничтожении космического злодея, безжалостного и жестокого? Черные панели экрана на стенах вспыхивали световыми сигналами, еле слышно звучали мелодичные аккорды автопилотов, Торрес и его помощники молчаливо колдовали у пультов, проверяя программу, уточняли курс корабля. Гладис принимала все это словно во сне. Снова в памяти всплывало недавнее прошлое, а сознание пыталось соединить нечто целое, ожерелье событий ее недолгой жизни. Где корни того, что происходило? Где зерно причины, породившей чудовищные следствия, почему она, еще недавно глупая, дикая девчонка с горного ущелья, очутилась в фокусе космических событий? Закон равновесия сущного? Она получила неслыханную вспышку счастья, за все надо платить. Древний закон обоюдоострого меча, так говорит Кареас. Неумолимое взаимодействие полярностей, волны на море жизни. Гребень и спад, подъем-падение, счастье-несчастье, радость-горе, любовь и измена. Что же тогда в сумме, синтезе, пустота, ноль, небытие? Изнемогает разум, боль отдается в сердце, нет сил для решения чудовищной тайны. А надо? Надо идти на подвиг решительно и спокойно, чтобы действо было как удар меча. Меч не размышляет, правильно ли он поступает. Он для удара выкован, закален. Впрочем, возможно, и не так. Может быть, и оружие страдает, когда рука воина направляет его на неправое дело. Кто скажет? Счастье. Была ли она счастлива? Была. Вспышка чувств, наслаждения. Это было. Может, это ее счастье, мечты, ожидания, беззаботность и вечерами встреча с ним, магические очи, пылкие объятия, гипнотические слова, возносящие в недостижимые высоты. Кружилась голова, захватывала дух от тех глубин, куда она заглянула. Так было долго или нет, кто измерит? Она не видела раньше ничего подобного, не было с чем сравнить. Она принимала все как откровение, как единственный свет, без которого нет жизни. И вот теперь потеря навсегда. Но ведь не напрасно, другие будут иметь это счастье вечно. Придут иные поколения, будут рождаться другие девушки. Они не забудут подвига Гладис, и в их слезе грустной радости будет ее любовь. Плывут воспоминания, последний день прощания. Кареас почти не говорил, только смотрел ее глаза, держа в сухих ладонях руку девушки. Лицо его осунулось, под глазами залегли темные круги. Он гладил зеленоватые волосы любимой, касался горячими пальцами нежной щеки. Она принимала его нежность и ласку словно во сне. Что-то неведомое пролегло между ними, разделившее миры его и ее. Она уже принадлежала смерти. Он оставался владыкой планеты. Корея словно читал ее душе, потому она была благодарна правителю за его молчание. Вечером он повел девушку в сферический зал, попросил сесть в кресло. Включил стереопроектор. «Смотри», – как бы ответил Кареас на ее вопросительный взгляд. Перед ней оживали кадры древнейшей хроники, девушка ужаснулась. Фильм открывал чудовищные бездны социальных катаклизмов, терзающие человечество в прошлом. Темницы, где десятилетиями изнемогали лучшие люди планеты, эшафоты, где они в конвульсиях завершали свою героическую страдальческую жизнь, застенки, забрызганные кровью расстрелянных, горы трупов казненных мятежников. Баррикады и сырые, наполненные грязью блиндажи, усталые равнодушные солдаты и веселое сборище бунтарей, голодные толпы детей, истощенных, несчастных, заплаканных и матери с потухшими от слез глазами, нивы с уничтоженными урожаями, выжженные нещадными лучами голубого светила, примитивные избушки в поселениях, больше похожие на кучу навоза, нежели на человеческие жилища. Приходили все новые и новые герои, чтобы освободить людей из неволи, но все они умирали на кострах, в застенках, на виселицах. Гладис изнемогала, слезы душили ее, спазмы перехватывали дыхание. И тогда Кареас выключил проектор, немного погодя на экране возникли картины современной жизни Араны, нежно-зеленые волны океана в мареве предрассветного тумана. Дети бегут по песчаной отмели прозрачным водам. Они ныряют в аквамариновую волну, бежат от восторга, а над ними кружат розовые диски биостражей, охраняющие юные жизни от несчастных случаев. Величественное строение мегаполисов, на берегах рек, озер, морей, широкие путепроводы, а по сторонам сады и леса, детские площадки развлечений, универсальные школы, ухоженные поля и всюду гармония, веселье, толпы счастливых людей. юные влюбленные пары, никто не насилует их браком, когда-то искажавшим священное чувство любви. Объединенное человечество так высоко поднялось в достижении изобилия, обеспеченности, комфорта, в удовлетворении духовных потребностей, что освобождало индивидов от личных обязанностей по воспитанию детей. Еще плыли картины обновленной жизни планеты, но Гладис уже не смотрела на них. Она закрыла глаза. Все верно, все справедливо. Уничтожить прекрасное видение, бросить родную Арану в бездну прошлого, чтобы снова умирали голодные дети на пыльных дорогах, чтобы снова погибали мятежники на баррикадах, этого жаждет Корсар? О нет, тысячу раз нет, Гладис больше не сомневалась. Только откуда же тревога, почему? Она еще неосознанно, не понята, что-то вторгается в сердце, незримые сигналы волнуют сознание, какая сила пытается пошатнуть ее искреннее решение. Из забытия ее вызвали резкие аварийные сигналы, Гладис раскрыла глаза. Над ней стоял Торис, на посеревшем лице отражался ужас. «Что случилось?» – прошептала девушка пересохшими губами, хотя уже догадывалась о причинах тревоги. «Смотри сама», – сказал командир. Гладис взглянула вокруг. Стены корабля стали прозрачными, Торис велел включить оптический инвертор. Звездолет Тара окружало звездное великолепие космоса, но это не удивляло Гладис и даже астронавтов. Они ведь не в первый раз в полете, и величие галактической бездны знакомо им. Внимание всего экипажа приковывал небольшой объект, быстро передвигавшийся между бриллиантовыми искорками астероидного потока. Космокрейсер Раны тоже приближался к этому опасному поясу. На экране сфокусировалось изображение объекта, увеличилось, то был крейсер высокого класса, астролет для звездных экспедиций. Он шел на перерез Аре. Космонавты молчали, Торис тихо спросил, ни к кому в отдельности не обращаясь. «В этом поясе есть наши исследовательские лаборатории?» «Нет», – послышалось в ответ. «Стартовал ли какой-либо крейсер с Араной вместе с нами?» «Нет, тогда это Корсар». Сердце Гладис ёкнуло, было такое ощущение, словно она летит в пропасть, потеряв вес. Свершилось, свершилось, свершилось. Замирают звуки, глаза затуманивают, глаза. Что это с нею? Что-то произносит Торис, бегает возле приборов астронавта багровыми огнями, пылают экраны на стенах, уходит стена тумана, заострился разум. Спокойствие, сосредоточенность, выдержка и осознание реальности. Торис уже спокоен, только уста словно закаменели. Глаза вспыхнули грозными огоньками. Он сказал лишь два слова, но эти слова, так показалось девушке, откликнулись эхом во вселенной. К бою. Бой? Они приготовились к бою? Конечно. Ара имеет оружие защиты, тогда, быть может, крейсер победит. И не надо будет идти на последний чудовищный шаг. Можно вернуться на родную Арану, в объятия уютной атмосферы, под ласковые лучи милого светила. Но почему же правитель ничего не сказал ей о возможности битвы? О перспективах победы, может быть, Корсар непобедим? И если вспыхнет бой, то погибнет Ара, и она исчезнет ранее, чем увидит мятежников. Багровый панцирь энергозащиты окружил крейсер, яростно пылают экраны, показывая немыслимое напряжение силовой станции корабля. Вокруг ярко вспыхнул командирский стереоэкран над пультом. На нем появилось изображение человека, сухощавое тело, облечено в черное трико, темно-бронзовое лицо аскета, коротко стриженные седые волосы. Гладис взволнованно поднялась. Неужели это Корсар, такой старый? Ведь они ровесники с правителем Араны. Этот человек на несколько поколений старше. «Внимание!» Звонко, почти юношеским голосом произнес неизвестный. «Экипажу звездолета Ара, братское приветствие!» Астронавты переглянулись. Торис желчно спросил. «Кто вмешивается в наш полет?» «Люди астероида Свободы». «Ты хочешь сказать, люди звездного Корсара?» «Слова не имеют значения», возразил неизвестный. «Наш брат не боится этого имени. Он охотно принимает его». «Зато Арана не принимает. Корсар и его люди вне закона». «Правда, Малвиш?» Странно улыбнулся неизвестный. «Мы в самом деле вне действия вашего закона. Поэтому оставим напрасные споры. Прошу ответить на несколько вопросов». «Разве мы обязаны отвечать?» Вызывающе спросил Торис. «Можете не отвечать, но мы будем поступать в соответствии с вашей реакцией. Итак, мы желаем знать, куда направляется звездолет». «Это галактическая экспедиция. Маршрут созвездия Руа, красный гигант, вторая планета. Там предвидится развитая жизнь. Арана стремится к контакту иными разумами». «Контакт?» Сурово спросил неизвестный, на какой основе, каков критерий такого контакта, Арана на данной стадии цивилизации не получит права на выход за пределы региона. Астероид Свободы приказывает, возвращайтесь назад. Почему? Космос не место для дискуссии. Правитель Кареас ведает о причине. Повторяю приказ, возвращайтесь назад. Вы считаете себя людьми свободы? Громко отметил Торис, а действуйте как пираты. Кто позволил вам пресекать стремления иных людей? Мы тоже хотим свободных действий. Вы марионетки Кареаса, сухо ответил неизвестный. Освободитесь от власти деспота и тогда летите для космического контакта. Астероид Свободы не позволит разносить бациллы деспотии в далекие миры. Таково веление космического организма. Возвращайтесь назад. Тогда мы пробьемся с боем. Грозно предупредил Торис. «Я сказал!» «Хорошо!» Миролюбиво ответил неизвестный. «Мы учитываем предупреждение. Решайте!» Световой куб с тироэкрана погас, астронавты бурно заспорили. «Надо и в самом деле вернуться! Да ни один крейсер не прошел в этом поезде! И зачем такой чудовищный риск? Карас приказал пробиться любой ценой!» Сказал Торис. «Достаточно разговоров! Готовьтесь к бою!» Все замолчали, магическое имя правителя заткнуло всем рты, Гладис перевела дыхание. Крейсер Ара обречен, Кареас направил большую группу астронавтов на погибель, словно это были бездушные механические биостражи, только Гладис несет себе страшное знание причины, несет и не может сбросить его с плеч. Чужой корабль приблизился, закрывший собой несколько ярких созвездий. В лучах голубого светила его обшивка переливалась темно-синими искрами. Тори замер возле пульта, еле шевеля губами сказал «Левая квантопушка! Удар!». В иллюминаторах сверкнула чудовищная молния, ослепительная, фиолетово-прозрачная, поражающая своей мощью. Гладис дрогнула, затаила дыхание. «Сейчас что произойдет?» Исполинская шаровая молния встретилась с кораблем пиратов, но взрыва не было. Заряд расплескался на мириады брызг, голубой пеленой охватил поверхность крейсера и распылился в беспредельности пространства. «Правая квантопушка! Удар!» Яростно заорал Торис. Снова апокалиптическая молния и снова неудача. Гладис была поражена, астронавты растерянно переглядывались и чего подобного они не ожидали. Мириады эргов в сосредоточенном заряде нейтрализовались вражеским кораблем легко, словно бы это была скорлупа яйца кораллы. Каким же чудовищным полем окружили себя пираты? Откуда они черпают столь ужасающе мощную энергию? «Гравитационный луч!» – приказал Торис. «Против этого нет защиты!» Приказ повис безмолвие, никто не шевельнулся. Гладис тоже ощутила, как незримая сила мягко, но властно охватила ее тело, вынудила замереть, не встать, не двинуть рукою, не ступить шага. Темная синяя поверхность пиратского корабля уже совсем близко. Темнеет исполинскими буграми какие-то надстройки, мерцает отблески звезд в оптических отверстиях, в энергорефлекторах. Экраны Ары угасли, замолчали двигатели, исчезла вибрация силовой станции. В темной обшивке пиратского корабля загорелся ярко-голубой прямоугольник шлюза, в нем появились три человеческие фигуры. Они прыгнули прямо в бездну космического пространства и понеслись к звездолету Ара. Ближе, ближе. Корсары летят среди вакуума без каких-либо скафандров. Они облачены в легкие серебристо-лазаревые трико, лица открыты, волосы растрепаны по плечам. Девушка представила температуру мирового пространства и ужаснулась. Как они выдерживают? Что это за люди? Или, быть может, ей это снится? Коллективный гипноз? Видит ли то же самое Торис, другие спутники? Вероятно, видят. Они тоже растеряны, поражены. Глаза все их прикованы к странной группе пиратов, которая совсем уже близко. Впереди прекрасный юноша. У него фосфорическое бледное лицо, ярко-синие волосы, очи, словно две звезды. Руки стремлены вперед, словно у пловца. Как они движутся, какой их силой. «Он похож на Кариора», — еле слышно прошептал Торис. «Кто?» — тоже шепотом спросила Гладис. «Тот, первый». «Ты знал Кариора?» «Да, этот пират — точная копия героя. Странная штука». Гладис неподвижна, только мысль работает. Вот тот узел, который надлежит разрубить. Думала ли она, что ее сознание предстоит такая нагрузка? И не только сознанию, а сердцу, чувствам. Вот она видит Гориора, героя миллиардов людей. Много юношей и девушек мечтают стать такими, как он, и они же проклинают его под иным именем, называя позорным прозвищем Корсара. Может ли преступление уживаться с такой совершенной формой, как это произошло? Чего он жаждет достигнуть, остановив стремление планеты к счастью и добру? Три фигуры приблизились к обшивке Ары, медленно скользили вдоль стены. «Открыть шлюзы?» – послышался чей-то вопрос. «Нет», – ответил Торис. Пираты остановились напротив каюты управления, увидели сквозь прозрачные стены астронавтов, приветливо подняли руки вверх, совершив незначительные усилия, очутились внутри крейсера. Звездный Корсар улыбнулся, сказал: «Бой окончен, присядем, братья». Гипнотическое наваждение оставляло астронавтов, Торис устало повалился в кресло пилота, Глэдис удивленно глядела на вожака пиратов, и я не гневаюсь, молвил Корсар, действовали не вы, а воля Кареаса, заложенная в вас. Марионеточный импульс исчерпан, теперь вы свободны. Поговорим как братья. Он не окончил фразы, взгляд его остановился на субтильной фигуре девушки. «Кто ты?» – спросил он. «Космолингвист, имя Глэдис», – ответил вместо нее Торис. «Глэдис», – повторил Корсар, словно прислушиваясь к мелодии ее имени. «Глэдис». Он долго и пристально смотрел на нее. Девушке показалось, что его глаза проникают в ее потаенную суть, считают все. И не страшно Глэдис, и нет у нее ненависти к преступному Корсару, только детский интерес, эйфорическое опьянение небывалым впечатлением, жажда нового знания и знакомства. Прочь предыдущие мысли, все это потом, потом. А теперь пусть откроется для нее новый мир, неведомый, таинственный. Корсар почему-то покрустнел, на его челе появилась страдальческая морщинка. Он оглянулся на товарища, затем на астронавтов. «Познакомимся», – молвил он. «Я Звездный Корсар. Арана дала мне это имя, я с радостью принимаю его. Это мои товарищи Кара и Сана. Мы представители астероида Свободы. Впрочем, об этом вам уже сказал мой учитель». «Почему вы остановили наш полет?» – спросил Торис. «Мы не позволяем аранцам теперешнего цикла контактировать с иными мирами». «Какое право легло в основании такого своеволия?» «Космическое право», – твердо ответил Корсар. «И не своеволие, а защита звездных эволюций от деспотии. Мы – иммунная система космоса». «Это эгоистическое определение. Планета мыслит иначе». «Планета вообще не мыслит», – с горечью ответил Корсар. «За нее мыслит КРС, в лучшем случае кучка избранных. Не будем спорить. Вы познакомитесь с астероидом Свободы. Никто не задержит вас. Пожелаете, войдете в союз Звездного Братства. Захотите, вернетесь на планету. Согласны?» «Мы пленники», – угрюмо возразил Торис. «Вы братья», – дружески улыбнулся Корсар. «На этом закончим знакомство. Крейсер Ара мы направим к ангару астероида. До встречи, братья». «До встречи, Глэдис». Он приветливо взмахнул рукой, направился к стене каюты и исчез за нею вместе со спутниками. А затем невероятный полет в пустоте пространства под лучами голубого светила. Девушка закрыла глаза. Душа предельно напряжена. Еще немного и она не выдержит. Отдохнуть бы, забыться, не думать ни о чем. О том, что это было, что должно произойти. Экраны Ары оживают. Крейсер послушно плывет за пиратским кораблем, ведомый теперь враждебной волей. Они направляются к поясу астероидов. Медленно вырастает среди звездного простора небольшая планетка. На ее скалах периодически вспыхивают импульсы сигналов. Три яркие фиолетовые звезды, вероятно, навигационные маяки. Еще немного, и звездолет мягко ложится на поверхность астероида Свободы. Стены корабля потеряли прозрачность. Стало темно. Затем в иллюминаторы проник дневной свет, напряженная тишина. Торис горько усмехнулся. «Придется познакомиться с разбойничьим логовом. Они удивительно гуманны», – отозвался кто-то из космонавтов. «И не похожи на преступников. Ядовитые гады тоже бывают приятны на вид», – отрезал командир. «Прочь сантименты. Если мы в самом деле имеем свободный выбор, немедленно возвратимся на Арану. Таков мой приказ». «Свободный выбор и приказ?» Мысленно усмехнулась Глэдис. «Странное объединение полярных понятий. Корсар более последователен в своих действиях». Подумав так, девушка рассердилась сама на себя. Как легко она подвержена пагубному влиянию. там, на планете, ее пленили чары Кареоса, теперь она открывает сердце для космического преступника, так нельзя. Следует отбросить чувство симпатии или антипатии, решать логично, трезво, отстраненно. Вслед за Торисом девушка вышла из корабля. Крейсер Ара лежал в исполинском ангаре. Мерцающий фиолетовый купол излучал слабый свет, и вокруг было довольно хорошо видно, как в предрассветный час. К астронавтам подошел один из спутников Корсара, улыбающийся юноша, изящный и хрупкий. Он искренне произнес, приложив руки к груди: «Вам необходимо отдохнуть. Ступайте за мной, а вас побеспокоится позже встреча со старшими братьями». Экипаж Ара не возражал. Все двинулись за проводником. Мягкая движущаяся дорожка перевезла их к стене ангара, нырнула под мерцающий мглистый занавес. Гладис тихо вскрикнула от неожиданности. Вероятно, это было энергополе, непрозрачное для глаз. Эскалаторная дорожка остановилась, астронавты очутились среди густого леса. Лиловые, зеленые, голубые вьющиеся растения покрывали странные нагромождения скал, расположенных полукружьем, создавая многоцветный живой купол. Вверху сиял зеленоватый шар. Лучи этого искусственного светила были нежны и приятны. Гигантская пещера, где они очутились, уходила вдаль. Там угадывались массивы садов, тающих во мгле, ленты путепроводов, сферической кровли строений. «И все это сооружено вами?» – недоверчиво спросила Гладис проводника. «Да», – дружелюбно ответил юноша. «Еще недавно это был обыкновенный астероид. Скала в диаметре около 100 ми. Теперь это волшебный мир. Космическая оранжерея. Но то, что вы видите, лишь внешняя пленка нашей жизни. Главного не увидишь глазом». «Что именно?» «Об этом расскажут старшие», – уклонился юноша от прямого ответа. «Мне велено только устроить вас для отдыха. Мужчина, идите по этой тропинке, девушка, ступай за мной». Гладис попрощалась со спутниками и двинулась за проводником. Открылась скалеовальная дверь, и девушка очутилась в небольшой комнате, разделенной на две части, тяжелой темно-зеленой ширмой. Юноша молча указал на нишу. Там стояла узкая кровать, застланная пушистым ярко-голубым ковром. По стенам росли погрянолистые деревца, на ветвях желтели сочные плоды. «Захочешь есть, сорвешь», — объяснил юноша. «Очень вкусно. Покупаться можешь здесь». Он отодвинул ширму, за ней был маленький бассейн. Гладис благодарно улыбнулась ему, приложив ладони к груди. «Мне ничего не хочется, только спать. Я очень устала. Я ухожу. Легких снов». Юноша исчез, Гладис осталась одна. Тишина и невиданное растение, сумерки. Кружится голова, поток впечатлений баюкает, несет небытие. Она еле успевает упасть на мягкий ковер и проваливается в мир сновидений. Плывут горы. Родные леса среди ущелий, игривый водопад, где она так любила сидеть, слушая волшебную песню потока. Теперь во сне Гладис сидела не на камне, а поднявшись в воздух, кружилась над горной речкой. Налюбовавшись радугой брызг, девушка устремилась к бедной избушке родителей. Там было тихо, никого не видно. Слепые окна глядели в мир сумрачно, невыразительно. Из трубы не шел дым. Гладис приникла к стеклу, заглянула в светлицу. Отец и мать спали. Девушка удивилась. Почему они спят, если на дворе ясный день? Неужели хворают? Она хотела крикнуть, дать знак о себе, но голоса не было. В горле словно пересохло. Девушка ударила кулачком в оконце, звука не слышно. Она в отчаянии начала биться о стену, как птичка, попавшая в капкан. Все было напрасно. Тем временем вокруг сгущались сумерки, угасали краски дня. Исчезли очертания гор. В ущелье поплыли густые туманы. И лишь вверху, между облаками, были видны яркие созвездия. «Быть может, там я найду силу». Почему-то подумалось девушке, а она устремилась в небо. Мелькнули скалы, туман остался внизу. Замерцали звезды, манили своей сказочностью, таинственностью, покоем. Впереди появилось шаровое скопление, оно вращалось, серебряно позванивая, с каждым оборотом открывая все новое и новое волшебное сочетание светил. «Туда, туда», – подсказывал кто-то незримой девушке. В радостном вдохновении, восторге Гладис ускорила полет к дивному миру. Но что-то ее задерживало, тормозило, она оглянулась. За ней тянулись почти невидимые нити, привязывающие ее к планете. Их было много, словно лохмотья паутины среди хмурого осеннего леса, а между облаками угрюмое лицо Кареаса. Это он держал нити паутины, тянул девушку к себе, повторяя шепотом магические слова. «Куда ты, любимая? Здесь, на Аране, ты была счастлива. Ты моя. Что можно найти в холодной космической пустыне?» Слова правителя то холодом пронизали душу, то огненными каплями жгли сердце. Волшебное созвездие отдалялось. Девушка очнулась с тяжелым ощущением беспокойства и угнетенности. В сознании властно повторялась фраза-призыв, настойчиво и неотвратимо. «Где ты? Где ты? Где ты?» Она вскочила с кровати, бросилась к своему плащу, развернула его, включила тайное устройство во внутреннем кармане. Замерцал прямоугольник экрана, на нем всплыло туманное изображение Кареоса, послышался его тихий голос. «Ты видишь меня, любимая?» «Вижу», – дрожащим голосом ответила Глэдис. «Где ты?» «На Астероиде Свободы, так называет его Корсар». «Ты видела Корсара?» – настороженно спросил Кареос. «Да». «Что он сказал?» «Он никого не держит. Сказал, что каждый может вернуться на Арану, если пожелает. Я отдыхала и еще ни с кем не встречалась». «Это хорошо», – медленно произнес Кареос. «Корсар хитер и двуличен. Он может убедить тебя в чем угодно. Он владеет огромной гипнотической силой». «Мне он показался искренним и добрым», – простодушно возразила Глэдис. «Вот видишь», – нахмурился Кареос. «Я знал это. Начнутся сомнения. Впрочем», – печально добавил он, – «ты свободна. Выбирай свой путь, или подвиг, дающий бессмертие, или возвращение на Арану. Ты не услышишь и слова осуждения от меня. Принуждение на подвиг не посылает, ведь ты сама захотела». «Достаточно слов», – вспыхнула девушка. «Говори, что делать». «Узнаю мою Глэдис», – нежно отозвался правитель. «Но послушай, может, не надо? Ты вернешься, а я найду иное решение». «Достаточно», – резко молвила Глэдис, пока во мне не угасла решимость. «Приказывай». «Тогда слушай внимательно. Включишь устройство, смонтированное в плаще, когда увидишь Корсара. Желательно, чтобы рядом были и другие его помощники. Как можно больше. Я буду следить за твоим сигналом на главной станции. Ты примешь на себя аннигиляционный луч. Все произойдет неощутимо, безболезненно». «Пусть будет так», – вздохнула девушка. «Прощай, мой Кареас». «Прощай, Глэдис», – глухо молвил правитель. «О родителях я побеспокоюсь». Девушка выключила устройство, портативный экран угас. Горькая улыбка тронула губы Глэдис. Он побеспокоится о родителях. Что им заботы без любимой дочки? Пока она была с ними, они знали счастье и радость, а теперь? Зачем им бесцельное существование, пустое прозябание, сон, сон, тяжкий и беспробудный? Что же теперь? Вскоре встреча с Корсаром, одно незаметное движение и сигнал с Араны включит взрывное устройство. Глэдис превратится в плазменное облачко в ничто. Вместе с Корсаром они вспыхнут звездой в космической пустыне. В пепел превратится цветущий астероид, творение сердца и разума мужественных людей, не побоявшихся утвердить волю и власть жизни среди мрака и смерти. Внезапно новое чувство начали обуревать девушку. Почему она спешит? Почему спешит правитель? Не ведая о намерениях Корсара, не поняв его пути, что ею движет? Только слепая любовь к Кареосу или его ненависть к бывшему другу? А вдруг Гориор, ныне совсем иной человек? Может быть, его путь не принесет беды для Араны, а откроет новые горизонты познания и действия? И можно было бы соединить гений Кареоса и фантастические стремления Корсара? Глэдис припомнила феерическое видение, среди космической пустоты летят, словно птицы три фигуры. Легко, вдохновенно, непринужденно, так, словно они родились в этой враждебной для обычных людей среде. Как же это случилось? Как они достигли такого чудесного свершения? Она много раз разговаривала с Кареосом, читала книги, просматривала научные фильмы, но нигде не упоминалось о таком волшебстве. Жизнь среди вакуума, даже одно такое достижение открывает неслыханные возможности для эволюции, для познания, а проникновение сквозь стены, а многое другое, о чем люди, вероятно, и не догадываются. «Корсар хитер и двуличен», – всплыли в сознание слова Кареоса. Глэдис замерла, прислушиваясь голосу совести. Как тяжко решать чудовищную дилемму. Она – никчемная девчонка между двумя титанами, Кареос и Гориор, два исполина духа и разума. Между ними продолжается беспощадный поединок. Кто она, чтобы встать на сторону того или другого? А вдруг удивительное умение Корсара в самом деле – только тропинка для завоевания планеты? Необычное достижение еще не свидетельствует о человечности Творца. Страницы истории, с которыми Глэдис познакомилась, просматривая старинные фильмы, подтверждали, что высокий разум часто соединялся с невероятной жестокостью. Достаточно. Надо успокоиться и наблюдать. Время есть. Решение придет позже, когда у нее будут факты. и свое суверенное решение, и тогда, когда сердце вынесет свой приговор, не подсказанный извне, она безжалостно включит устройство, пусть будет так». Девушка решительно сбросила плащ, разделась, прыгнула в бассейн. Прохладная вода приняла тело в ласкающие объятия. Гладис полежала немного лицом вверх, чувствуя, как испаряется усталость, проясняется сознание, в мышцы вливается бодрость и сила. Выйдя из бассейна, девушка снова оделась, остановилась возле зеркала, заглянула в свои глаза. В глубине зенит затаился страх, неуверенность, между бровей пролегла морщинка. Кто поможет отыскать ей покой и уверенность? Кто укажет праведную тропинку среди мрака? Я. Послышался сзади тихий голос. Она вскрикнула, оглянулась. Возле входа в комнату стоял корсар. Его фигура мерцала голубовато-зелеными искрами и казалось, словно она соткана из холодного огня. Прозрачные глаза корсара смотрели на девушку печально и выжидающе. Она задохнулась от волнения и тревоги. «Ты слышал мои мысли?» «Да». «Ты знаешь все?» С ужасом спросила она. «Знаю. Ты убьешь меня?» «Нет». «Почему?» «Я жду твоего решения». «Решения?» Воскликнула девушка, сдерживая рыдания, рвущиеся из груди. «Какого решения?» «Смерти или жизни?» «Ты смеешься?» Горько отозвалась Гладис, не выдерживая взгляда его ясных очей. «Ты владеешь гипнотической силой и можешь?» «Да, могу». Продолжил ее фразу корсар. «Могу остановить преступную акцию, но не хочу». «Почему?» – удивилась она. «Ты еще не поймешь. Самодостаточность – это тоже страшная тяжесть одиночества. Я понимаю трагедию древних богов, творящих миры, чтобы избегнуть одиночества. Я жажду взвесить свою долю на весах твоего сердца». «Это фраза, красивая фраза. О нет, мой мир, мои стремления, абстракция, если они не освещены дыханием любви». Как трудно смотреть его в глаза. Что это с нею? Кареас и Гориор, кто поставил ее на перекрестке двух дорог, расходящихся навеки? «Ты искренен со мною?» Тихо молвила она. «Да. Открой мне все. Хочу знать правду. Кареас поведал мне о твоем преступном замысле завоевания власти на Аране, поэтому я согласилась». «Молчи!» Прервал ее речь корсар. «Зачем напрасные слова? Я знаю больше, нежели ты можешь сказать. Иди сюда. Садись. У нас есть время». Я тебе открою истинное течение событий.